Глава 26. Похищение с целью возврата. Она была точно как копия. Большая, тяжелая, круглая, тускло отблескивающая старым золотом рельефных фигурок людей и животных. Она была совершенно другой. Каждая фигурка дышала жизнью, глубоко затаенной, но такой ясной и несомненной, что не заметить ее мог разве что слепой. Внутри широкого золотого кольца пекторали пространство и время словно бы неторопливо ворочалось, свиваясь в тугую спираль, и распахивался туннель, ведущий совсем в иной мир. Новорожденный на дрожащих ножках теленок сосал мать. Двое мускулистых усачей, небрежно подвесив полные стрел гориты на край пекторали, в четыре руки дружно штопали рубаху из овчины, а вокруг бушевал обыденный мир древней скифии. Мчались охотничьи псы, шелестело ветвями мировое древо, растущее прямо из подземного мира, качались на его ветвях невиданные птицы, а фантастические грифоны, крылатые полуорлы, полульвы охотились на степных коней. Наваленная поверх ксерокса мебельная пирамида с грохотом рухнула, разбивая очарование. Ребята дружно вскинули головы. С той стороны на створки навалились так, что те аж прогнулись, уперлись в ксерокс, скрипя ножками по ламинату, тот отъехал в сторону. В образовавшуюся щель решительно протиснулся один из охранников – «Они в сейф влезли!» — заорал он, увидев распахнутую стальную дверцу и золотой круг у рыжей девчонки в руках. И в яростном азартном желании схватить, не допустить, отобрать, не думая об опасности, рванул мимо всадников прямо к девчонке. «Блямс!» — тупой черенок салямового копья огрел его плашмя по макушке. Протиснувшийся в узкую щель второй охранник сбоку подскочил к кисоньке. «Эк!» — коротко размахнувшись, девчонка заехала ему в ухо пекторалью. «Не смей! Золото мягкое!» — завопил Сева. «Повредишь ценность! Пора сматываться!» — заорал Вадька. Зарина вскинула лук и выпустила тетиву прямо в щелку приоткрытой двери. Сунувшийся было туда, третий охранник с воплем метнулся в сторону. Кисонька наскоро оглядела пектораль и впрямь не помяла ли, и нацепила ее себе на шею. «Все-таки я ее примерила», — бросила она Севе. «Тяжелая», — почти приседая, охнула девчонка. «Запрыгивай!» — перевесившийся из седла салям протянул руку. Кисонька взлетела на круп Воронова. Круп был большой, покатый, как холм. Он двигался. Усидеть на нем в скользких колготках было совершенно невозможно. Кисонька судорожно ухватилась за пояс саляма. «Открывай!» — гаркнул салям. «И взяли!» Ребята отпихнули копировальную машину в сторону. Сева и Катька распахнули двери, будто крепостные ворота перед идущей в атаку рыцарской конницей. Зарина пустила стрелу в проем. Рвавшиеся внутрь охранники разбежались в стороны. В дверь вылетел Евлампий Харлампиевич, а следом, выставив копье, вырвался салям. Кисонька завизжала, до рези в ладонях вцепляясь ему в пояс. Покатая живая поверхность под ней заволновалась, заходила то вверх, то вбок. Девчонке казалось, что сейчас она просто съедет назад и повиснет у Воронова над хвостом. Сбоку выдвинулась морда Зарининого Гнедова. Лучница догнала их. Сзади послышался вопль. «Пеших хватайте!» — орали приотставшие от неожиданности охранники. Со стременем саляма поравнялся Сева и сдернул у того с ноги уцелевший ботинок. «Глаза закрыть?» — поворачивая каблук, успел спросить он Вадьку. «Нет, уши зажать! Уши!» Будто герой сказок, Сева на бегу швырнул ботинок через левое плечо и стиснул уши ладонями. Сзади снова повалил черный дым, а потом словно колотушкой ударило. Кисонька, так и не решившаяся отпустить пояс саляма, на себе отлично поняла, каково приходится беднягам-охранникам. уши пронзила острая боль, от которой девочка скорчилась на крупе лошади. Боль сразу прошла, но мир вокруг завертелся в безумной пляске, не позволяя понять, где верх, где низ, кто она, что с ней и куда она мчится. И тишина. Вокруг царила полнейшая тишина. Исчезли и крики, и топот копыт. Будто в немом кино мимо пронеслись пластиковые стены коридора, мелькнули перила лестницы. Двигаясь беззвучно, как призрак, их обогнала Зарина на своем гнедом. Они снова вырвались в холл первого этажа. «Долго это еще будет продолжаться», — подумала Кисонька, чувствуя, как тошнота подкатывает к горлу, а руки слабеют. Скачущая перед ними Зарина вскинула лук, сорвавшаяся в полет стрела усвистела прямо в стеклянную будку охранника, вонзившись в пульт у самой его руки. «Крывай!» — услышала звонкий крик Кисонька. И тут же все вернулось. Звуки, чувство равновесия, вертящийся мир вокруг обрел устойчивость и успокоился. Вторая стрела хищно нацелилась охраннику в лоб. «Нет!» — завопил он, вдавливая кнопку на пульте. Двери на освещенную площадь неторопливо поползли в стороны. Зарина бросила коня в прыжок через железный турникет. Будто ласточка, перемахнув невысокое препятствие, конь одним длинным скачком миновал пространство перед турникетом и, трепеща гривой, просвистел между едва успевшими раздвинуться створками. «Нет!» — не хуже охранника заорала Кисонька, почувствовав, как их лошадь встает почти вертикально. Девочка все-таки повисла, болтаясь вдоль конского бока и держась только за Салямов ремень.